Антропология. Наша психика отвечает чувством страха на грядущую опасность. Так она сохраняет нас живыми и невредимыми. Все новое маркируется нашей психикой как неизвестное, а неизвестное — это всегда опасное. Эта установка передалась нам от наших далеких предков. Неизвестные тропы, где может разложить капкан вражеское племя, темнота, в которой прячутся хищники. Гораздо безопаснее сидеть в своей пещере и ходить за ягодами в привычное место. Однако ягоды быстро кончаются. Надо искать новые места, а это страшно и опасно. Поэтому встает выбор — рисковать или гибнуть от голода. У нас такого острого выбора не стоит, когда мы выбираем в супермаркете новый сыр. Но некоторая степень дискомфорта есть. А вдруг окажется невкусным? Может, купить знакомый и не рисковать? Это наша генетическая память. Но если не рискнешь и не купишь, то не узнаешь вкуса этого сыра. Если он окажется вкусным, будет приятно, и мы расширим свой диапазон. А если невкусным, будет неприятно, и мы все равно расширим свой диапазон. Отрицательный результат — это тоже результат. Нам не хочется ничего менять в своей жизни. Мы находим сотню причин, чтобы все осталось как есть. Это уловка мозга. Он не хочет тратить силы на адаптацию. Ведь все новое требует адаптации. Нужно учиться чему-то, что-то осваивать, постигать, а это большой расход энергии. Прежде чем описывать преимущества перемен, отмечу, что у перемен есть побочное действие. Почему люди, которые живут в горах или у моря, обычно долгожители? Не из-за хорошей экологии, чистого воздуха и здоровой еды. У них в жизни ничего не меняется. Им не приходится постоянно испытывать стресс. Перемены — это кризис. Кризис — это неплохо, потому что мы получаем новый опыт. Но это стресс, а стрессы укорачивают жизнь. С другой стороны, продолжительность жизни сейчас увеличивается за счет медицины. Наука компенсирует стрессы. Вам выбирать, менять свою жизнь и рисковать, либо оставаться там, где вы есть. Однако, если в своем текущем положении вы несчастны, это тоже укорачивает жизнь.